Старая история с новым концом. Очевидно, с годами человек острее чувствует личную соприкосновенность к событиям своего бурного века. Пятый класс школы я заканчивал перед самой войной, и тогда же впервые прочитал повесть Бориса Лавренева «Стратегическая ошибка» о прорыве летом 1914 года германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в Черное море. Ограниченный в своих познаниях, я следил лишь за развитием сюжета и многое не понял, но сама фабула повести надолго осталась в моем сердце. Сейчас мою память тревожат старые, еще детские, воспоминания о «стратегической» в кавычках ошибке британского адмиралтейства, которую лучше назвать политической диверсией. Сам хлебнувший морской воды и многое заново переосмысливший, теперь я могу судить о событиях прошлого с гораздо большими подозрениями. Итак, я приглашаю вас в жаркие дни лета 1914 года, когда молодой Уинстон Черчилль занимал в Уайтхолле руководящий пост первого лорда адмиралтейства. Загадки этой истории возникли за год до начала войны. Однажды в Афинах встретились офицеры немецких и английских кораблей, дислоцированных в Средиземном море. Было ясно, что за столами банкета расселись будущие соперники за господство на морях, и тем более подозрительно звучали доводы англичан, убеждавших немцев не выводить Гебен со Средиземного моря. «Когда суп закипает, — намекали они, — хорошая кухарка не отходит от горячей плиты. Если же Германия имеет свои интересы на Ближнем Востоке, то вашему Гебену лучше оставаться в этом пекле, нежели бесцельно торчать в Гамбурге». Поверх отчета об этой встрече в Афинах рукою кайзера Вильгельма II была назначена скоропалительная резолюция. «Близится возможность раздела Турции, и потому корабль, — имелся в виду Гебен, — на месте абсолютно необходим. Точка». Гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц осмелился возражать императору. «Ваше Величество следует советам англичан, наших эвентуальных противников, желающих ослабить Германию в Северном море, тогда как британская эскадра остается на Мальте, и случись политический конфликт, она в два счета разломает Гебен заодно с крейсером Бреслау». «Случись конфликт, — задиристо отвечал Вильгельм II, — и наши Гебен с Бреслау окажутся нужнее возле берегов Сирии или Египта. Наконец, их появление возле Босфора заставит очнуться от сладкой дремоты весь мусульманский мир». «Кайзер, — писал Тирпиц, — особенно гордился нашей средиземноморской эскадрой. Я же весьма сожалел об отсутствии Гебена в Средиземном море». Прошел год. Нервозный, иссушающий июль 1914 года породил знаменитый июльский кризис, возникший после выстрелов Сараева, который наповал сразил герцога Франца Фердинанда. Мир засыпал в тревоге, ибо в Берлине и в Вене отчетливо, как никогда, постукивали каблуки генштабистов. «Все движется к катастрофе», — сообщал Черчилль жене. «Мне это интересно. Я испытываю подъем и счастье». Италия тогда примыкала к союзу с Германией и Австрией. Но, как рассуждали итальянцы, «нам до этого герцога словно до тухлой сардинки». Июльские дни пылали жарой, когда на рейде адриатического порта Бриндизи неслышно появились две затаенные тени, невольно пугающие итальянцев своим грозным видом. «Немцы! — говорили жители. — Не хватает им своей колбасы, так они притащились за нашими макаронами». Гебен был линейным крейсером, почти линкором, а Бреслау считался крейсером легким. Их якоря прочно вцепились в грунт. Командовал ими контр-адмирал Вильгельм Сушон. В его салоне приятно пахло кожурой апельсинов, свежий ветер шевелил бланком расшифрованной телеграммы с предупреждением о близкой войне. Сушон вызвал флагманского механика. «Бигфордов шнур подожжен», — было сказал адмирал, — «и не сегодня, так завтра мир будет взорван. А что делаете вы? Почему машины Гебена едва выжимают 18 узлов? Вопрос был непрост. Английская разведка сработала плохо. В Лондоне продолжали думать, что Гебен — лучший в мире линейный крейсер, способен выдержать скорость в 24-28 узлов. Но флагманский механик, вздохнув, огорчил Сушона. «Увы, в котлах потекли трубки, и даже 18 узлов мы выжмем лишь на короткой дистанции. Необходим капитальный ремонт, для чего следует убраться в гавани Рейха». «В уме ли вы?» — вспылил Сушон, потрясая перед механиком бланком радиограммы. «Берлин полагает, что Гибралтар уже перекрыт для нас, а британский адмирал Таубридж держит свои крейсера на Мальте с машинами на подогреве». Механик поклялся Сушону, что машинная команда Гебена не ляжет спать, пока не заменит в котлах текущие трубки. «Я понимаю, что без лишних узлов нам не выдержать гонки с отличными ходоками адмирала Траубриджа». Предварительно погасив огни, тяжело дыша соплами воздуходувок, германские крейсера медленно перетянулись в Мессину. Французская эскадра адмирала Ля Перрера не могла выставить против Гебена достойного соперника, но Траубридж держал на Мальте три крейсера, способных сообща разделаться с Гебеном, хотя за один бортовой залп он выбрасывал сразу 3260 килограммов стали. В кают-компании Сушон вполне здраво рассуждал. «Уайтхолл способен усилить Траубриджа хотя бы еще одним крейсером, и тогда от нашего могущества останется на дне моря паршивая куча ржавейшей стали. Италия, союзная нам, страшится войны, испытывая давнее отвращение к Габсбургам, угнетавшим ее. Боится войны с Россией и Турция, не раз уже битая греками и славянами. Сейчас многое зависит от решения первого лорда британского адмиралтейства». Таковым и был в ту пору Уинстон Черчилль. «Адмирал Сушон, — говорил он, — не такой уж глупец, чтобы протискиваться через Гибралтар, и мы не позволим ему это сделать, ибо, усиливая флот открытого моря Кайзера, Гебен и Бреслау представят несомненную угрозу флоту нашей метрополии. Самое лучшее — открыть перед Сушоном лазейку на восток, загнав немцев в Черное море, и пусть с крейсерами Кайзера возятся русские. Для нас, англичан, двойная выгода от такой комбинации. Мы обезопасим подступы с моря к Суэцу, а русский флот, связанный единоборством с Гебеном, не осмелится появиться на берегах Босфора». Траубридж получил приказ издалека следить за германскими крейсерами, но атаковать их не следует. Франция же тем временем совсем не думала о Гебене и Бреслау, занятая активной переброской резервов из Алжира в Марсель, чтобы спешно укрепить свой фронт на Марне свежими дивизиями. 1 августа Бикфордов шнур, запаленный от выстрелов в Сараево, дотлел до конца, и германский посол граф Порталес от имени Великой Германии объявил войну Великой России. Теперь на Певческом мосту, где располагалось Министерство иностранных дел, сразу ощутили, что возня союзников с Гебеном и Бреслау может отозваться залпами большой мощи в наших водах. Министр Сазонов даже не скрывал государственной тревоги, говоря озабоченно: «Срочно нашим послам усилить политическое давление в Лондоне и Париже, дабы союзные флоты не позволили германским кораблям прорваться в Дарданеллы, где их появление сразу же придаст Энверу Паше излишние военные амбиции». Впрочем, военный министр Энвер Паша давно укрепил эти амбиции еще в Берлине, а свои усы он закручивал на манер германского кайзера. Еще до войны, чтобы оплатить покупку кораблей для турецкого флота, он нагло лишал чиновников жалования, а женщин заставлял продавать свои волосы. Политическая ось Стамбул-Берлин была выкована заранее, и кайзер обещал пантюркистам Тифлис на Кавказе, Тевриз в Персии, Каир в Египте. Так что Сазонов недаром опасался турецких амбиций. Мы, русские, сознательно бережем нейтралитет Турции, как провинциальная гимназистка бережет свою невинность, — говорил он. Но Гебен может спутать все карты в той большой игре, которая называется «большой политикой». Возможно, ибо один Гебен сразу в два раза увеличивал мощь всего турецкого флота. В здании у Певческого моста состоялась деловая беседа с офицерами главного морского штаба. Чиновники МИДа еще судили о лирике союзнической чести и рыцарской верности договорам, но моряки без лишних эмоций сразу предупредили Сазонова, что Черноморский флот не имеет таких мощных кораблей, чтобы расправиться с Гебеном. Можно понять французов, озабоченных перекачкой дивизий из Алжира в Европу, но о чем думают в Лондоне? Первый лорд Адмиралтейства, по сути дела, повесил замок на ворота Гибралтара, не выпуская немцев на просторы Атлантики. Его крейсера стерегут подходы к Адриатике, чтобы Сушон не укрылся в австрийском Триесте. Зато сэр Черчилль выставил перед Гебеном и Бреслау широко открытую мышеловку, украсив ее куском жирного сала. Таким лакомым куском для адмирала Сушона будет являться прорыв в наше Черное море. Сазонов заключил консилиум, поставив диагноз. В правящих кругах Турции еще сильна партия разумных людей, желающих сохранить нейтралитет. И Турция вряд ли рискнет воевать против нас заодно с немцами. Однако появление германских крейсеров на Босфоре может послужить провокацией для того, чтобы партия войны победила сторонников мира. Указывая на опасность Гебена и Бреслау, Сазонов заклинал правительство Англии и Франции. «Мы считаем, — писал он, — очень важным для нас, чтобы прохождение в Босфор этих двух кораблей было предотвращено вами силой». Гебен и Бреслау легко распарывали встречные волны. Сушон, деловито сосредоточенный, постукивал пальцами по светлым табло тахометров, в колебании стрелок которых указывалось число оборотов грибных валов. При этом он заметил: «В котлах все течет по-прежнему, и как бы нам ни пришлось делать капитальный ремонт в Стамбуле». Берлин каждый час тревожил Сушона радиограммами срочных депеш, и каждая из них противоречила другой. Адмирал пускал их бланки на ветер, жарко обвивающий крейсера от желтых берегов близкой Африки. «Сейчас, — говорил адмирал на мостике, — в Берлине каждый прыщ возомнил себя стратегом морской войны. Сидящие на берегу, возле каминов, любят давать советы тем, кто болтается в море. Я не решил, что делать, но я буду делать лишь то, что подскажет мне интуиция и, может быть, сам Тирпиц». Мир уже трещал по всем швам, а эфир напоминал свалку позывных и ответных сигналов. В этом чудовищном хаосе шумов и разрядов французские радисты Туниса умудрились выловить едва попискивавшие, словно придавленные мыши, переговоры Гебена с Бреслау. Адмирал Лапейрер выслушал доклад. «Немцы шляются где-то близко», — предупредили его, — «но установить их точные координаты невозможно». Лапейрер держал флаг на дредноуте «Курбе», который плоским блином, словно гигантская черепаха, разлегся посреди безмятежного тулонского рейда. «Хоть кто-нибудь, — взывал он, — может ли четко дать мне ответ, началась ли война Франции с Германией? Париж советует мне ловить Гебена, но при этом умники Парижа указывают ловить его только при открытых боевых действиях на море». «Россия уже вступила в войну», — отвечали адмиралу. «Так это русские. Им всегда что воевать, что мириться, один черт, лишь бы они были первыми. Срочно свяжитесь по радио с англичанами на Мальте. Что они скажут?» «К великому сожалению», — отвечали адмиралу, — «Париж еще не дает нам согласия на вскрытие пакета с секретным радиокодом для связи с нашими союзниками». В ночь на 3 августа Курбе покинул Тулон за кормою флагмана, будто на привязи тащилась эскадра французских кораблей, которые двигались к берегам Алжира. В это время Лапейрер был уверен, что немцы маневрируют возле Мессины, но англичане считали, что Сушон уже вырвался в открытое море. В салоне флагманского Индомитейбла адмирал Траубридж вникал в суть директивы, полученной от Черчилля, которая указывала ему: «Ваша цель – это Гебен. Следуйте за ним, куда бы он ни пошел. Война, видимо, неизбежна». Траубридж размышлял вслух перед Кеннеди, командиром Индомитейбла. Сушона видели огибающим Сицилию с юга. Конечно, он побаивается быть запертым в Адриатике на австрийских базах и, возможно, станет прорываться в Атлантику, даже под пушками Гибралтара. Не так ли, дружище? «Сейчас», — хмуро отреагировал Кеннеди, — «важно знать позицию Италии. Останется ли она третьим, который хохочет, когда двое дерутся? Кому, нам или своим союзникам, она откроет ворота Мессинского пролива для прохода кораблей?» Впрочем, сама Англия еще хранила свой гордый нейтралитет. А на французской эскадре по-прежнему даже не знали, что Германия уже объявила войну Франции. На рассвете 4 августа адмирала Ля Перрера не слишком-то вежливо разбудили. Срочная радиограмма из Алжира. О боже, что там еще стряслось? Читайте. Гебен уже громит своим главным калибром гавань Филипп-Вилля, а Бреслау обстреливает наш порт Бане. На Курбе подняли пары, заторопившись на запад, но там немецких крейсеров уже не было. Зато их обнаружили англичане, и при виде Гебена, спешащего на восток, в рубках Индомитейбла возникло немалое смятение. Кеннеди спрашивал: «Между нами войны еще нет, и давать ли мне салют, дружески приветствуя германского адмирала Сушона?» Траубридж через оптику дальномера оглядел серые тени немецких крейсеров, грузно летящих в сторону Сицилии. «Если мой коллега Вилли Сушон не поднял на Гебене своего адмиральского флага, значит и нам давать салют не надобно. Срочно радируйте в Лондон, что я уже повис на хвосте у Вилли и выпускать его из своих рук не собираюсь». Уайтхолл отвечал ему так, что от удивления можно было упасть с мостика. Гебен советовали задержать, сделав ему предварительное предупреждение. Кеннеди возмутился. «Гебен — это же не домашняя кошка, чтобы хватать ее за шкирку. Предупреждение возможно только бортовым залпом, на который он ответит нам тем же. А тогда война?» Эфир над Средиземным морем снова вздрогнул, Черчилль повторно радировал, что крейсера Сушона лучше оставить в покое до 5 августа, когда британский кабинет собирается объявить войну Германии. Сигнальная вахта доложила Траубриджу: «Германские крейсера выбросили из труб хлопки густого дыма, буруны увеличились, уходят». «Да». На всех оборотах винтов Гебен и Бреслау отрываются от нас. Ясно, что Сушон рвался прямо в Мессинский пролив, куда англичане боялись соваться. Траубридж спокойно досмотрел, как в синеве моря утонули мостики и трубы немецких кораблей. «Нам тоже отходить малым ходом на запад». Потеряв визуальный контакт с Сушоном, Траубридж отправил свои крейсера бункироваться углем в Бизерту, а легкий крейсер «Глостер» послал патрулировать возле Мессинского пролива. Между тем Сушон уже прибыл в Мессину, где комендант порта напомнил ему, что Италия остается нейтральной. «Моему бедному народу даже в мирные дни не хватает на макароны. Так зачем же нам ввязываться в ваши дела? Будет лучше, если вы уберетесь отсюда в 24 часа. Мы обещаем вам это», — успокоил его Сушон. Ночью он был разбужен шифровкой от гросс-адмирала Тирпица: «Следовать в Дарданеллы». Правда, Турция, еще не завершив мобилизацию, прикидывалась сугубо нейтральной, но маска миролюбия сама упадет с лица султана, когда под окнами его гарема с грохотом положат якоря мощные германские крейсера. Сушон, между тем, не скрывал своего беспокойства, и оно было понятно из его размышлений. «Меня, — говорил он, — сейчас тревожит самый насущный вопрос. Куда делся Траубридж? Итальянские рыбаки болтают, будто его крейсера стерегут нас возле берегов Греции, дабы не допустить нас в Адриатическое море. Охотно верю, что это похоже на правду. Но тут возможны всякие вариации на извечную тему. Как полизать меду, чтобы тебя не покусали пчелы? В любом случае, — твердо решил Сушон, — гросс-адмирал Тирпиц прав. Нам открыта дорога только на восток». Покинув Мессину, Гебен и Бреслау ринулись на прорыв, их бронированные форштевни расталкивали сумятицу волн. «Горизонт чист!» — докладывали сигнальщики. «Это подтверждает мое мнение», — говорил Сушон, «что Траубридж не желает связываться с нами. Кажется, его не будет беспокоить лишь наше движение на восток». Один только легкий крейсер «Глостер», неожиданно появясь из утренней мглы, никак не отлипал от германских крейсеров, постоянно радируя на Мальту о своих маневрах. Конечно, в немецких экипажах он вызывал лишь жалкое презрение. Врезать бы ему из главного калибра, чтобы отстал. Нашему Гебену достаточно рыгнуть, чтобы эта английская шавка упала в обморок, задрав кверху лапки. Однако доблестный Глостер сам врезал снаряд под ватерлинию Бреслау, и тогда вмешался Гебен, всей броневой мощью вставая на защиту слабого приятеля. Услышав рычание его орудийных башен, Глостер увильнул в сторону, тем более что Траубридж радировал ему не рисковать. А в рубках Гебена штурманы уже раскладывали карты Эгейского моря. «Стоит проскочить мыс Матопан, и все тревоги этой сволочной жизни останутся далеко за кормой, а мы попадем в блаженную страну восточной неги и пылких одолисок». Вечером 10 августа турецкий султан Мехмед V из окон своего дворца разглядел серые махины Гебена и Бреслау. Русский посол в Стамбуле заявил великому визирю: «Согласно международным правилам, корабли воюющих держав могут находиться в нейтральных портах, каковы ваши, не долее одних суток, после чего Россия вправе требовать от вас разоружения немецких кораблей, интернирования их экипажей». На этот демарш дипломата визирь султана отвечал: «Все верно, но ваш протест, господин посол, попросту неуместен, ибо пришедшие к нам Гебен и Бреслау уже давно куплены Турцией для нужд своего флота». Вслед за этим эскадры Англии и Франции блокировали выход из Дарданелл в Эгейское море, словно запечатали пробкой бутылку. Тем самым они давали понять Сушону, что ему лучше искать легких побед на водах Черного моря. Сазонов в эти же дни имел неприятную беседу с английским послом Бьюкененом. «Не скрою, нам будет нелегко объяснить русской общественности, каким образом ваш могучий флот позволил крейсерам Германии благополучно проскочить в Дарданеллы, создав угрозу на юге России. Наши морские круги тоже не понимают этого». Бьюкенен отвечал, что для него тоже остается непостижимым этот странный, почти нелепый прорыв немецких крейсеров. «Осмеливаюсь думать, что это случайное совпадение самых непредвиденных обстоятельств, что никак не может опорочить незапятнанной чести флага Королевского флота». «Возможно», — кивнул Сазонов, как бы нехотя соглашаясь с послом, «но для нас, русских, несомненно одно. Россия обретает на Черном море опасного противника, а флот султана отныне правильнее именовать германо-турецким». Англия была возмущена. Газеты открыто винили Черчилля, а крикливые ораторы в лондонском Гайд-парке призывали: «Адмирала Траубриджа пора тащить на виселицу». Но сначала был награжден орденом Бани. Орден Бани — это не награда, а общество, рыцарский орден. Командир крейсера «Глостер» за дерзость и самообладание. А затем потянули к ответу и адмирала Траубриджа. Суд британского адмиралтейства жесток. За время своей очень долгой истории он безжалостно перевешал множество адмиралов за нарушение ими инструкций, хотя именно эти нарушения и приводили Англию к победам. Но Траубриджа трибунал оправдал, ибо, оказывается, секретные инструкции адмиралтейства им нарушены не были. Между тем Энвер-паша настырно, почти с мольбою, просил Сушона принять командование над всем турецким флотом. «Чин вице-адмирала вам заранее обеспечен. Только устройте мне замечательный повод для нападения на Россию». С гафелей крейсеров были спущены германские флаги, на мачты взметнулись турецкие флаги с полумесяцем. В кубриках немецкие матросы, хохоча во все горло, толпились возле зеркал, примеряя на свои головы красные мусульманские фески. «Ого!» — веселились они. «Мы так прекрасно выглядим, что теперь уже не стыдно показаться на бульварах Одессы». Турция еще колебалась между войной и миром, но Берлин давил на Сушона, а Сушон давил на турок. «Я пришел сюда не ради того, чтобы любоваться синевой Босфора. Каждый день, проведенный здесь без пользы для общего дела, я считаю позором для себя и для вас». Теперь Сушон угрожал не только черноморцам. Калибр его орудийных башен устрашал и султана, говорившего визирю. «Боюсь, если мы не объявим войну России, этот Сушон оставит от моего сераля груду дымящихся головешек». Судьба войны отныне целиком находилась в руках Сушона, который сознательно провоцировал Турцию к войне. «Если войны нет, ее надо сделать. Уверен, что 2-3 хороших залпа по крышам Одессы, и турецкая империя сама свалится в войну, как слепец проваливается в колодец». 22 сентября Сушон получил пакет от Энвера Паши, который указывал, что всякое терпение иссякло. «Добейтесь господства на Черном море. Найдите русский флот и атакуйте его без объявления войны». Сушон сразу оживился. На турецкие эсминцы «Тайрат» и «Муавенет» посадить немецкие экипажи, но флаги нести русские, огней не гасить. В 3 часа ночи они ворвались в гавань Одессы, торпедируя русские корабли и обстреливая спящий город. Одновременно с этим Гебен обрушил снаряды на Севастополь, но отполз в сторону, получив 3 ответных снаряда с береговых батарей. В ту же трагическую осень Гебен огнем с моря разрушил вокзал и порт в Феодосии, а крейсер «Бреслау» бомбардировал Новороссийск. Немецкие снаряды рвались на улицах Поти. Английский посол Бьюкенен только пожимал плечами. «Казус белли! Это формальный повод к войне». В ноябре черноморские броненосцы вступили в открытый бой с Гебеном у мыса Сарыч. Гебен получил прямые попадания в корпус. В команде было столько убитых и раненых, что Сушон, прикрываясь шапками дыма, счел за благо ретироваться. Но скоро отомстил обстрелом Батуми. Однако в конце года черноморцы с ним расквитались, поставив мины по его курсу, и флагман турецко-германского флота дважды содрогнулся при взрывах, после чего и потащился в ремонт, надолго выбитый из игры. Черноморцы сами начали бомбардировать Босфор. Под конец войны и в канун революции русские моряки все-таки загнали Гебен и Бреслау в теснину проливов, где они и прятались, словно крысы в норе, зализывая свои раны. Адмирал Вильгельм Сушон скончался в 1946 году, пережив гибель монархии Гогенцоллернов и крах гитлеровского режима. О нем все забыли. Я вспомнил Сушона, когда писал роман «Моонзунд». Ведь осенью 1917 года эскадра Сушона прорывалась к нашему Петрограду. Но это еще не конец истории. Уходящий от нас 20 век оказался слишком трудным для каждого человека, и не все секреты его, военные и политические, расшифрованы до конца. Не посетуйте, если я снова вернусь к себе, крохотной песчинке, затерявшейся в стихийном хаосе грандиозных событий. Недавно я задал себе вопрос, что я делал в феврале 1942 года. В ту пору я умирал от голода в блокированном Ленинграде, не имея даже пайки хлеба по карточкам. Зато в конце месяца меня щедро отоварили 25 граммами какао в порошке. Я выжил назло всем чертям. Я выжил, еще не зная тогда, что именно в феврале 1942 года стратегическая ошибка в кавычках Уайтхолла получила скандальное продолжение, о чем я тоже писал в своей документальной трагедии «Реквием каравану PQ-17». Да, это был скандал, весьма схожий с тем, какой случился в начале Первой мировой войны. Академик Иван Михайлович Майский, тогдашний посол в Лондоне, писал, что два крупных германских военных судна «Шарнгорст» и «Гнезенау», ремонтировавшихся в Бресте, французском, прорвавшись через Ла-Манш и Па-де-Кале, ушли в Германию. Англичане были потрясены как необыкновенной дерзостью немцев, так и поразительной близорукостью собственной обороны. Британское адмиралтейство, столь гордое своими традициями и умением многое предвидеть заранее, совершило, казалось бы, непростительный промах. Гитлеровские крейсера удачно проскочили под самым носом английской брандвахты и укрылись в гаванях своего рейха. Англичане опять были разгневаны, требуя наказать виновных. А кого наказывать? Во главе британского кабинета стоял опять-таки Уинстон Черчилль. Он выглядел плохо, был раздражителен, обидчив, упрям. Депутаты парламента были критичны, взвинчены, встречали и провожали Черчилля плохо. Писал Майский, невольно придя к выводу, что прорыв крейсеров вызвал правительственный кризис. Но еще подозрительнее казался прорыв линкора «Тирпиц» в фьорды Северной Норвегии, где этот лучший линкор Гитлера растворился в заполярных туманах, как грозное привидение. Бросивший якоря на стоянке в Нарвике, на самом краю Европы, линкор уже не выглядел столь зловещей угрозой для Англии, ибо вся его мощь была направлена против нашего Северного флота. Чувствуете, как невольно смыкаются, будто копируя одно другое событие в двух мировых войнах? И в обоих случаях видна рука Черчилля, отводившего грозу от берегов Англии, чтобы осложнить тяготы войны для нас, для русских. А ведь нам тогда было и без того невыносимо трудно. Наши войска отступали, кровью писались первые страницы Сталинградской битвы. Северный флот не обладал тем могуществом, как английский, чтобы вступать в единоборство с Тирпицем и Шарнгорстом, а именно эти две большие дубины Гитлера – постоянно угрожали нам из фьордов Норвегии. Дальнейшее слишком хорошо известно. Летом 1942 года Тирпиц вышел на перехват союзного каравана, но был атакован нашей подводной лодкой К-21, после чего он надолго затаился в фьордах на ремонте. Мне памятен и морозный декабрь 1943 года. Когда из бухты Ваенга, где базировались наши эсминцы, ушла в море английская эскадра адмирала Фрейзера и вернулась обратно в Ваенгу после того, как разделалась с одиноким Шарнгорстом. Я не забыл заснеженные пирсы гавани, вдоль которых протянулись длинные ряды носилок, на которых стонали раненые английские матросы. Они своей кровью расплачивались за политические форс-мажоры своего правительства. Стратегические ошибки, в кавычках, конечно, британского адмиралтейства, пришлось исправлять совместными усилиями союзных флотов. И всей правды о коварстве Уинстона Черчилля мы, конечно, еще не знаем. Но злокозненная подоплека давних событий еще долго будет привлекать внимание историков флота и тех политиков, которые не разучились выискивать аналогии между тем, что было вчера, что есть сегодня, и тем, что может случиться завтра. Будем внимательны к истории. Она наш учитель.